Сизов вытянул руку, чтобы ее было сверху видно, и начал лить спирт. — Что ты делаешь? — спросил лось. Рядом, наклонившись, стоял моряк. — Лью спирт! — хрипло крикнул Сизов. — Зачем? — не понял лось, переглядываясь с моряком. Они догадались оба одновременно. — Ах ты, сукин сын! — закричал лось изо всех сил. — Если кто-нибудь сюда полезет, я подожгу балкон, — пообещал снизу Сизов. Лось посмотрел на своего напарника. Тот пожал плечами. Лезть вниз в адское пекло его совсем не прельщало. — Слушай, ты, майор! — заорал лось. — Если ты сейчас не откроешь нам дверь, мы тебя самого зажарим. — Кажется, ты сидишь у меня над головой, — хрипло крикнул в ответ майор. — Попробуй меня зажарить, и через полчаса здесь будут все пожарные Москвы. А у вас, кажется, вечером есть важное дело. — Он все слышал! — заорал лось, отталкивая моряка. — Скажи ребятам, пусть ломают дверь. Пусть вызовут мастеров, слесарей, ломают дверь. Пусть объяснят, что там находится бандит. Или придумают что-нибудь, а не в форме, им поверят. Но этого нельзя делать. Заткнись. Он все слышал, он все знает. Его нужно убить. Убить немедленно, пока он никому ничего не рассказал.